что появляется в художественной литературе. Но откуда же появляются люди полукультуры? Существуют же на это объективные причины. Да, существуют. Это и прогрессирующее разделение труда в науке, и перенесение в нее методов промышленного производства с коллективным трудом и мощной экспериментальной техникой. Это и издержки системы образования, которая во многих капиталистических странах носит слишком рационалистический, утилитарный, приземленный, узкопрофессиональный характер. В некоторых наших школах в последние годы также заметен крен к рационализму и ранней профессионализации, школы с математическим, физическим уклоном, а художественная литература преподается нередко на таком уровне, что с измальства притупляет интерес к ней. Такое обучение исходит порой из предпосылки, что учить нужно прежде всего делу, то есть тому, чем ученику потом предстоит заниматься, а все остальное лишь мешает делу. И если мы, мол, готовим будущих физиков, то и учить их надо физике и математике, а литературу, историю, искусство и эстетику пусть изучают будущие филологи и искусствоведы. Конечно, и физику не вредно знать немного об образах героев Пушкина и Достоевского. И филолог должен бы иметь представление о теории относительности и теории информации, но это уже в виде приправы к основному блюду. Считается хорошим тоном, скажем, в книгу по молекулярной биологии вставить литературные реминисценции. В основе подобного подхода лежит традиционное представление об искусстве и науке как о двух самостоятельных и независимых сферах деятельности. Чуть ли не с детства впитываем мы убеждение, что существуют различные предметы и дисциплины, что не только литература – это особая статья по сравнению с наукой, но и сама наука делится на строго разгороженные части – математику, физику, химию, биологию, философию, социологию, политическую экономию и так далее. Перед нами с детства раскладывают всю накопленную человечеством культуру по полочкам, по школьным предметам, а затем по курсам, кафедрам, секторам, библиографическим ящичкам, по учебникам, первая задача которых – строго отграничить свою тематическую вотчину, привлечь к ней побольше верноподданных и оградить ее всеми средствами от посягательств извне. Нам предлагают как можно раньше определиться, каким сегментом деятельности мы ограничим всю свою дальнейшую жизнь, в соответствии с какой полочкой и ящиком мы будем избирать свои духовные интересы. И мы привыкаем к этому как к естественному и изначальному ходу вещей. И забываем начисто, что все это лишь наше собственное, субъективное, насильственное каталогизирование, что сама-то природа, как внешняя, так и собственная наша природа, знать ничего не знает о том, как мы ее рассекли, на какие удельные княжества дисциплин мы ее разделили для собственного удобства рассмотрения, что сама-то природа живет не по законам феодального общества, а по законам единого и гармоничного целого, к реализации которых стремится и человеческое общество, и отдельная личность. Конечно, непременная предпосылка всякого творчества – это ограничение кругом тех задач, которые берешься решить. Но безграничным должен быть тот духовный источник, из которого черпаются средства для их решения, универсальными знания и способности, развитые и искусством, и философией, и частными науками. В противном же случае ограничение оборачивается ограниченностью. И мы имеем дело с человеком, который со школьных лет и до гробовой доски остается в рамках избранного им ящичка и не высовывается из него ни на вершок. Он кропотливо и самозабвенно трудится на своем участке, вспахивает и перепахивает его, сортирует, измеряет,